Правило 9. Держитесь подальше от ядовитых людей. Ядовитый человек лишает вас вашей самооценки и достоинства и отравляет саму вашу сущность. Лилиан Гласс, психолог. Я люблю налаживать контакты с людьми и делаю все возможное, чтобы этого добиться. Мне очень нравится девиз моего друга Кейта Ферраци: «Никогда не ешьте в одиночку». Бесконечно признателен жизни за то, что почти каждый встреченный мной человек вносит в нее что-то новое и позитивное. Но иногда установление контакта оказывается ошибкой. Этот урок мне пришлось усвоить самому и на тяжелом примере. 4 года назад я перенес очень сложную операцию. В период восстановления у меня появилась возможность подумать о некоторых факторах стресса в моей жизни. Тех, что ослабили мое здоровье и не позволяли наслаждаться жизнью во всей ее полноте. Довольно странно, наверное, слышать такое от психиатра. Но, тем не менее, я осознал, что главным пунктом в списке этих факторов оказались люди. Разумеется, не все и даже не человечество в целом. Самым главным фактором стресса в моей жизни оказались ядовитые люди. Те, кто подводил меня раз за разом или постоянно обманывал. Кто ничего не делал, а только придумывал оправдания или винил других людей. Лежа на больничной койке, я принял решение держаться от таких людей подальше. Мне удалось сдержать это обещание, и я действительно стал более здоровым, счастливым и успешным во всех аспектах моей жизни. Поэтому, если вы решили освоить мои техники установления контакта с людьми, я бы попросил вас пообещать себе тоже. Эта книга посвящена тому, как устанавливать контакты с людьми, которые могут сделать вашу жизнь лучше. Но следует помнить и знать, что существуют люди, которые не хотят делать вашу жизнь лучше. Мало того, они хотят ее разрушить. Некоторые из них пытаются выжать из вас все соки. Некоторые хотят помыкать вами, мешать вам, запугивать или сделать козлом отпущения за свои ошибки. Чтобы уберечь себя, нужно лишить этих людей возможности вам вредить. Для этого есть 3 способа. Первый – прямая конфронтация. Второй – нейтрализация. Третий – изоляция. Я знаю, что вы думаете сейчас. Легче сказать, чем сделать. Иногда вы настолько сильно с ними связаны, эмоционально или финансово, что отрезать их от себя очень и очень непросто. Но как бы болезненно это ни было, общение с такими людьми или удаление их из вашей жизни является главным условием вашего благополучия и залогом сохранения нормальной психики. Вот 4 способа их выявить и найти от них защиту. Прилипалы. Есть люди, которые умеют сами справляться со своими проблемами и не доставляют никому особых хлопот. А есть такие, которые изматывают вас просьбами. Именно их вам и следует опасаться. Патологически прилипчивые люди могут опустошить вас эмоционально и финансово. Всем своим существованием они говорят: «Ты мне нужен, чтобы решить все мои проблемы. Я не могу без тебя ничего сделать. Мое счастье целиком зависит от тебя. Если ты оставишь меня, я погибну». В отличие от людей, которые просят о помощи только когда они действительно в ней нуждаются и всегда благодарят за нее, люди-прилипалы требуют помощи и внимания постоянно и непрерывно, используя эмоциональный шантаж, чтобы добиться своего, и высказывают благодарность только для того, чтобы вы не сорвались с крючка. Прилипалы высасывают из вас жизнь, потому что вне зависимости от того, что вы для них сделаете, им этого всегда будет мало. Они не обращаются к вам за поддержкой изредка. Они сразу наваливаются на вас и буквально пьют вашу кровь. И присосавшись к вам однажды, они уже не покинут вас ни при каких условиях. Попробуйте начать отрывать их от себя, и они вцепятся еще сильнее. Прилипалы отказываются принимать решения или решать проблемы самостоятельно. Они требуют, чтобы вы часами были с ними, держа их за руку и утешая. Если вы поможете им разобраться с одним кризисом, у них немедленно возникнет другой, и вы будете тонуть в зыбучих песках, погружаясь все глубже и глубже каждый раз, когда попытаетесь вытащить их. Если вы будете проводить с людьми прилипалами слишком много времени, то сами начнете впадать в депрессию и сомневаться в своих способностях, потому что общение с ними будет вас выматывать, а в ответ вы не услышите ничего, кроме «У меня по-прежнему все ужасно», «Я по-прежнему разочарован», «Ты мне не смог помочь», «Ты обещал спасти меня, но не спас». Это еще один пример классического дефицита зеркальных нейронов. Как можно узнать, что вы имеете дело с патологически прилипчивым человеком? Оцените его на основании следующих вопросов по шкале от 1 до 3. 1 – совсем нет, 2 – иногда, 3 – почти всегда. Вопросы. Плачется в жилетку? Жалуется? Выставляет себя жертвой? Заставляет себя жалеть? Стремится вызвать к себе сострадание? Возмущается, когда дела идут не так, как он хочет? Пытается заставить вас почувствовать себя виноватым? Похож на бездонную бочку, чьи желания никогда не могут быть удовлетворены? Вызывает желание избегать его? У вас все внутри холодеет, когда вы получаете СМС или имейл от него? Вам хочется крикнуть ему «Соберись, тряпка!»? Вы чувствуете вину, когда замечаете, что выступаете против него? Сложите выставленные баллы. 12. С этим человеком можно иметь дело. От 13 до 24. О продолжении отношений с человеком нужно задуматься. От 25 до 36. С человеком надо прекратить отношения, пока он не вытянул из вас все соки. Если вам приходится общаться с патологически прилипчивым человеком, очевидным решением будет прервать эти отношения. Но если они для вас важны и вы хотите их сохранить, можете попробовать дать ему шанс измениться. Если он окажется достаточно умен для того, чтобы серьезно отнестись к вашей просьбе, вы увидите изменения к лучшему. Если же он откажется менять свое поведение или оно станет еще хуже, необходимость разрыва отношений станет очевидной. Разрыв – очень сильнодействующее лекарство, и решиться на это нелегко. Но на патологически прилипчивых людей действуют только самые сильнодействующие средства. Прилипчивость – это действие. И когда вы имеете дело с ядовитым поведением, старое крылатое выражение «на слова можно ответить словами, а на действия только противодействием» оказывается дважды верно. Я должен предупредить вас. Если вы имеете дело с прилипчивым человеком, экстремальные проявления прилипчивости могут быть признаком пограничного психического состояния. Поведение людей в таком состоянии характеризуется следующими признаками. Они не столько жалуются, сколько требуют. Они отчаянно боятся, что о них забудут. Они постоянно или идеализируют вас, или обесценивают. У них нет стержня. Они кажутся пустыми именно потому, что на самом деле пусты, и для заполнения этой пустоты вынуждены присасываться к тем, кто находится рядом. Они действуют импульсивно и подчас опасно для себя. Им свойственны резкие перемены настроения, от полного уныния и апатии до мощных эмоциональных выплесков. В их действиях могут присутствовать признаки параноидальности. «Ты как будто мне помогаешь, но на самом деле ты хочешь мне навредить». Иметь дело с человеком, который так себя ведет, значит иметь большую проблему. Самый безопасный вариант, если ваши отношения не очень близкие и не очень важны для вас, это бегство. Правда, даже бегство нужно подготовить и осуществить аккуратно, поскольку люди, находящиеся в пограничных состояниях, бывают очень мстительны. Пограничные состояния поддаются корректировке, но только с профессиональной помощью. Если вы не специалист, попытка помочь может привести к тому, что вы сгорите вместе с этим человеком. Задиры. В своей работе я постоянно сталкиваюсь с жертвами задир, но лично меня задирают редко. Последний случай, однако, оказался весьма памятным. Я присутствовал на процессе по делу О. Симпсона, наблюдая за ходом дебатов по просьбе обвинения. Юристы попросили меня дать рекомендации. Внезапно печально известный адвокат истца Ф. Ли Бейли спросил Марка Фурмана, офицера полиции, проводившего начальное следствие и находившегося под огнем защиты, знает ли он меня. Показывая на меня пальцем, Бейли фактически обвинял меня в том, что я инструктировал Фурмана, как ему вести себя перед судом. Неожиданно для себя я обнаружил, что нахожусь в центре внимания целой страны. Позже, в прениях сторон, Бейли попытался высказать эти обвинения мне в лицо, но, к счастью, я кое-что знаю о том, как обращаться с людьми, подобными ему, поэтому повел себя не так, как он рассчитывал. Несколько минут Бейли разглагольствовал примерно в таком духе. «Доктор Голдстон, мы точно не знаем, для чего вы присутствуете на этом процессе, но видим, что вы проводите здесь все свое время». Пока он говорил, я смотрел ему прямо в глаза. Просто смотрел в глаза, вместо того, чтобы что-то отвечать или делать. «Марк, вы ничего не ответили», — обратился ко мне другой адвокат. «Но ведь и господин адвокат не задал мне ни одного вопроса», — ответил я, продолжая смотреть Бейли в глаза, пока тот не выдержал и не отвел их. Тогда представитель защиты спросил, не промывал ли я мозги Фурману, не давал ли ему каких-либо лекарств и не делал ли чего еще, чтобы подготовить его к даче показаний. Я припомнил, как Бейли загонял Фурмана в угол во время перекрестного допроса. Мне стало ясно, адвокат истца рассчитывает, что я запаникую и совершу какую-нибудь оплошность, которую он мог бы воспользоваться и обратить против меня. Я видел, что в ходе процесса Бейли именно этим и занимался. Пытался разоружить, расстроить, вывести человека из себя, заставить его потерять контроль над собой. Поэтому, когда он спросил меня, не давал ли я лекарства и не промывал ли мозги Фурману, вопрос, очевидно, оскорбительный. Я подождал, медленно досчитав про себя до 7, и прочистил горло. В этот момент в комнате установилась мертвая тишина. Я еще раз досчитал про себя до 7 и сказал Бейли. «Прошу прощения, мистер Бейли, я слегка отвлекся. Не могли бы вы повторить то, что сказали?» Он был абсолютно ошеломлен. Как я мог отвлечься от выступления самого опасного и искушенного юриста в мире? После этого он отступил, что еще раз доказывает, что если вы не собираетесь играть по правилам задиры, то обычно оказывается, что у него нет запасного плана. Вывод из этого урока прост. Задиры нападают, когда думают, что вы будете легкой жертвой. Откажитесь от игры по их сценарию, и они, скорее всего, сдадутся и отправятся на поиски более легкой цели. Разумеется, не всегда есть возможность противостоять задире. Например, если вы отчаянно нуждаетесь в том, чтобы сохранить свою нынешнюю работу, ваш босс обладает властью нанимать и увольнять людей по своему капризу. Реальным выбором может быть только минимизация контактов с боссом и незаметный для него поиск работы с не столь токсичной атмосферой. Однако даже в этом случае вы станете менее желанной целью, если не будете выглядеть уязвимым. Когда задира пытается запугать вас, используя словесную атаку, сделайте следующее. Посмотрите ему в глаза. Ведите себя предельно вежливо, но так, как будто вам слегка скучно и вы немного рассеяны. Позвольте языку вашего тела передать то же самое сообщение. Стойте прямо, расслабленно. Поднимите голову, как если бы вы слушали, но не очень внимательно. Опустите руки, не скрещивайте их на груди. Часто такая реакция выводит задиру из его комфортной зоны и иногда даже вынуждает уступить. Если позволить себе небольшой риск, у вас появятся дополнительные варианты обращения с задирами. Мой любимый подход, который застает врасплох почти всех задир, состоит в том, чтобы ответить на их выпад и ответить жестко. Задиры всегда рассчитывают выйти сухими из воды, но в глубине души понимают, что это не идеальная стратегия. Иногда им нужен человек, который может сказать им это в лицо. Это рискованный шаг, но и выигрыш может быть велик. Конечно, при этом вам самим нужно обязательно иметь стратегию выхода из ситуации. Паразиты. Вы знаете таких людей. Это те, кто каждый день просит вас о каких-то услугах и при этом, по странному совпадению, никогда не находят времени помочь вам. В отличие от прилипал, эти люди не могут разрушить вашу жизнь, но с легкостью испортят вам день. По их вине вы будете выглядеть неэффективным в глазах других, потому что вы делаете их работу вместо своей. Постоянно чувствовать себя обиженным. Но они без стеснения украдут у вас любое количество времени, которое вы бы предпочли потратить на более полезные для вас дела. Паразитов надо стараться избегать, но если это невозможно, нейтрализовать их. Как? Это самый простой трюк в данной книге. В следующий раз, когда паразит попросит вас об услуге, используйте такой сценарий. Паразит. Ты не мог бы подготовить графики для моей презентации? Я знаю, что должен сделать их сам, но я буквально тону в делах. Вы. Конечно, о чем речь? А ты не мог бы помочь мне подготовить отчет? Он нужен мне к послезавтрашнему дню. Паразит. Ну... Вы. Я правильно понял, что ты не хочешь оказать мне ответную услугу? Паразит. Сделайте так 1-2 раза, каждый раз настаивая на эквивалентном обмене, и паразит переключится на более легкую жертву. Вам нужно заранее подготовиться к такому разговору и запастись встречной просьбой. Это отличный способ. Вам не приходится говорить «нет». Вы не выходите из себя и не даете своему собеседнику никакого повода для обиды. То есть вы не создаете себе врага, а вы просто отправляете его на поиски другого простофили. Нарциссы. Эти люди не причинят вам никакого ущерба. Но и помощи вы от них не дождетесь. Вы им нужны только в качестве аудитории для демонстрации их великолепия. Нарциссы не отражают зеркально ваших чувств и эмоций. Зеркала им нужны только для того, чтобы спрашивать: «Свет мой зеркальце, скажи, кто на свете всех милее?» На этот вопрос они же сами отвечают: «Я на свете всех милее». Лозунг нарциссов звучит так: «Ну хорошо, хватит уже про вас». И он может прозвучать, когда про вас не было сказано ни одного слова. Нарциссы всегда находятся в центре сцены, ожидая, когда публика рассядется в зрительном зале и начнет им аплодировать. Они перебивают вас, игнорируют любые ваши достижения, чтобы рассказать о своих, и рассчитывают, что вы будете относиться к их проблемам гораздо серьезнее, чем к собственным жалким мелким проблемкам. При этом нарциссы, в отличие от психопатов, о которых речь пойдет позже, совсем не обязательно по-настоящему плохие люди. Часто они просто испорчены. Иногда с ними вполне можно работать вместе, если вы понимаете их поведение. Если, например, вашим бизнес-партнером является нарцисс, вам нужно просто управлять своими ожиданиями и не рассчитывать, что он сделает что-то, что не входит в круг его интересов. В этом случае их нарциссические действия не будут восприниматься вами как удар из-под тишка. Как понять, что вы имеете дело с нарциссом? Составьте анкету и оцените человека по шкале от 1 до 3. 1 – никогда, 2 – иногда, 3 – почти всегда. Вопрос. Как часто этот человек хочет оказаться правым, несмотря ни на что? Как часто он выказывает нетерпение при общении с вами? Как часто он вас перебивает и раздражается, когда его перебиваете вы? Как часто человек требует бросить все и выслушать его и раздражается, когда это делаете вы? Как часто он говорит больше, чем слушает? Как часто этот человек говорит «да, но это не так», «нет», «однако», «твоя проблема в том, что…» Как часто он отказывается сделать то, что для вас важно? Как часто он ожидает, что вы с радостью сделаете что-то для него, как бы неудобно это для вас ни было? Как часто он ожидает, что вы примете такое его поведение, какое он отказывается принять от вас? Как часто этот человек забывает сказать «спасибо», «извините», «поздравляю», «мне жаль»? Суммируйте выставленные баллы. От 10 до 16 – отзывчивый человек. От 17 до 23 – любитель поспорить. От 24 до 30 – нарцисс. Нужно ли поддерживать отношения с нарциссом, если вы не можете его изменить или отказаться от них? Это зависит от конкретной ситуации, поскольку нарциссы могут быть отличными партнерами в жизни или в бизнесе. Почти все политики – нарциссы. А кто еще смог бы этим заниматься? Почти все актеры и многие часто выступающие перед публикой юристы и SEO тоже относятся к этому психотипу. Нарциссы часто добиваются больших успехов во всем, и совместное путешествие с ними по жизни может быть впечатляющим. Иногда, находясь рядом с ними, можно взлететь очень высоко, но нередко такое соседство угрожает закончиться вашим унижением. Выбор за вами. Главное, не следует рассчитывать на равноправные с ними отношения. Психопаты. Много лет назад исследователь Роберт Хейр отправил в научный журнал статью, в которой приводил электроэнцефалограммы ЭЭГ взрослых людей, выполнявших простые лингвистические задания. Но получил очень странный ответ. Редактор журнала отверг статью с порога, написав, что такие ЭЭГ не могли быть получены у реальных людей. В каком-то смысле редактор был прав. Это были электроэнцефалограммы психопатов, хладнокровных, безжалостных людей, у которых, как кажется, полностью отсутствуют некоторые ключевые признаки, делающие человека человеком. Эти люди отличаются от всех остальных биологически, в том числе и в эмоциональном плане. Примерно один из сотни является психопатом, и большинство из них не находится за решеткой. Фактически, базовые принципы классического психопата – холодность, отсутствие эмпатии, эгоизм, беспощадность – превращают некоторых из них в самых успешных бизнес-лидеров. Наименее яркие личности попадают за решетку, а самые умные – в кабинеты SEO. Рано или поздно, но вам придется встретиться с такими людьми. Если это произойдет, следуйте одному правилу. Уносите ноги. Уходите. Убегайте. Если нога застрянет, отгрызите ее. Эти люди разрушат вас финансово, эмоционально, во всех других смыслах, если это им вдруг зачем-то понадобится. И даже не вспомнят об этом. Многие совершают ошибку, пытаясь что-то доказать психопату или разжалобить его. Но наладить с ними эмоциональный контакт невозможно. Вы не можете убедить его принять вашу позицию, заставить пожалеть вас или добиться от него хоть какой-либо помощи. Он может сделать вид, что заботится о вас, потому что является выдающимся имитатором эмоций. Он часто знает, как уменьшить ваш дефицит зеркальных нейронов и может вас очаровать. Однако все это он будет делать только с одной целью – чтобы манипулировать вами. Как вы можете распознать психопата? Это труднее, чем вы думаете, но вот несколько подсказок. Такие люди манипулируют окружающими, как шахматисты фигурами, не обращая никакого внимания на боль, которую при этом причиняют. Они с азартом хищника охотятся за острыми ощущениями. Легко лгут и никогда не переживают, если их на этом ловят. Они харизматичны, очаровательны и могут уговорить кого угодно. Жаждут власти и делают все для того, чтобы ее получить. Они используют людей, когда те им нужны, и потом выбрасывают за ненадобностью. Подчеркну еще раз. Не делайте ошибки, считая, что вы сможете справиться с этими людьми. Я сделал установление контактов с людьми своей профессией и добился в этом отличных результатов. Но ни один из описанных в этой книге подходов на психопатов не подействует по очень простой причине. У них напрочь отсутствуют механизмы нервной системы, отвечающие за общепринятые моральные и этические реакции человека в обществе. Можете считать психопата экзотическим, но смертельно опасным животным. Держитесь от него как можно дальше. Уходите, даже если вы потеряете деньги, работу или разрушите карьеру. Вы заплатите намного больше, если останетесь рядом. Проверка у зеркала. Кто именно является проблемой? Я рассказал вам о нескольких типах ядовитых людей, с которыми вы можете встретиться в жизни. Существует множество других типов, но с большинством из них легко установить контакт или изменить их, и даже обойти стороной, если в этом будет необходимость. В следующих главах вы узнаете о методах, помогающих таких людей нейтрализовать или избавиться от них, или даже превратить в ваши активы. Однако, когда вы встречаете ядовитых людей и пытаетесь проанализировать их проблемы, вам следует помнить еще об одном варианте. А что, если человеком, создающим проблему, являетесь вы? Когда вы честно посмотрите в зеркало, может оказаться, что именно у вас есть какие-то сдвиги. Не волнуйтесь. Все люди в какой-то мере отклоняются от нормы. Но хороших людей от ядовитых отличает способность взглянуть этому факту в лицо и сделать выводы. Вот вам пример такого вывода от человека, который хорошо понимает, о чем говорит. «Я отчаянно гнал машину домой. 7 минут назад мне позвонила жена. В середине сеанса психотерапии, который я проводил с очень сложным пациентом. В таких случаях очень важно сохранять полную концентрацию, и я не раз просил жену не звонить мне в это время. Я снял трубку. «Что?» – спросил я, услышав ее голос, подразумевая при этом, какого черта ты мне звонишь. В этом коротком вопросе уместилось мое истинное отношение к ее опрометчивому поступку, вынудившему меня прервать сеанс в самый неподходящий момент. Но в следующую секунду я понял, что ее проблема слишком серьезна для того, чтобы бояться моей реакции на ее звонок. В голосе жены звучал неподдельный ужас. «Пожалуйста, не сердись на меня. Я лежу на полу и не могу подняться», — произнесла она. «Я выезжаю немедленно», — произнес я твердым голосом. Извинившись перед пациентом, я объяснил, что в моей семье произошел несчастный случай, и пообещал повторить сеанс в другое время, после чего сел в машину и набрал 911. Меня попросили оставаться на связи. Я ехал, и досада на работу диспетчера службы казалась мне мелочью по сравнению с бешенством, которое я испытывал по отношению к самому себе. Как я мог требовать от жены не звонить мне в подобных ситуациях? Но все эти чувства перекрывал страх перед тем, что может произойти. Я влетел в дом и подбежал к жене. «Спасибо, что приехал, и, пожалуйста, не сердись на меня». По собственной оценке, я никогда не относил себя к жестоким людям. Но те границы, которые я установил в отношении звонков в рабочее время, были по-настоящему жестокими. «Не переживай, все будет хорошо. И не извиняйся», — сказал я, удивляясь тому, какой же дрянью нужно быть, чтобы заставить свою жену бояться позвонить мне, даже когда ее жизнь была под угрозой. В этот момент я понял, что моя жена и дети должны иметь по меньшей мере такой же уровень привилегий, что и мои пациенты, которым я разрешаю обращаться ко мне в любое время, если они оказываются в опасной ситуации. Поступал ли я неразумно, отказывая им в этой привилегии? Да. Было ли мое поведение ядовитым? Да. Именно это я и имел в виду, говоря, что все мы рано или поздно демонстрируем свою ядовитость. Если вы поймали себя на подобном поведении, то должны застраховаться от его повторения в будущем. В моем случае сообщение было совершенно ясным. Врач, исцелись сам. Полезная мысль. Если вы колеблетесь, прежде чем сказать «нет», то, возможно, вы неврастенник. Если вы по-настоящему боитесь сказать «нет», то вы, скорее всего, имеете дело с ядовитым человеком. Если никто никогда не говорит «нет» вам, то ядовитым человеком являетесь именно вы. Практические шаги. Составьте список людей, играющих ключевую роль в вашей жизни. Возле каждого имени напишите ответы на следующие вопросы. Могу ли я положиться на этого человека в практических вопросах? Может ли он оказать мне эмоциональную поддержку? Финансовую поддержку? Быструю и добровольную помощь, когда у меня проблемы. Если напротив чего-то имени вы увидите много «нет», вам следует подумать о том, чтобы изменить отношения с этим человеком, либо разорвать их. Теперь более сложная часть. Составьте список людей, которые полагаются на вас. Ответьте на эти же вопросы. Если будете честны с собой, то, вероятно, заметите некоторые моменты, которые заставят вас покраснеть. Если так, нацельте себя на то, чтобы стать положительным человеком, а не ядовитым.